«Хорошо, что вы меня надоумили», — сказал Дзя Джен. «Так мы и сделаем». Он тотчас вызвал к себе Дзя Ляня. В это время Дзя Лянь обедал с Фэн Дзя. Услышав, что его зовут, он сразу отложил в сторону палочки и встал из-за стола. «Погоди немного и послушай, что я тебе скажу», — удержала его Фэн Дзя. «Если тебя вызывают по какому-нибудь другому делу, это меня не касается. Но если речь пойдет о монашках, делай так, как я тебе посоветую». И она рассказала мужу, что надо делать и как себя вести. В ответ на это Дзя Лянь покачал головой. «Мое дело — сторона. Этими делами занимаешься ты. Ты и говори сама». Фэн Дзя насупилась, отбросила палочки для еды и, обращаясь к Дзя Ляню, полушутя полусерьезно спросила. «Ты это всерьез или шутишь?» Сын пятой тетушки из западного флигеля, Дзя Юнь, уже несколько раз приходил ко мне, — улыбнулся Дзя Лянь. Он хочет получить какое-нибудь место. Я обещал устроить его и велел ждать. Но едва мне удалось подыскать для него дело, как ты опять перехватила. — Успокойся, — сказала ему Фэн Дзя. Государыня распорядилась, чтобы в северо-восточном углу сада посадили побольше сосен и кипарисов, а у подножья башен добавили цветов и трав. Когда эти работы начнутся, я поручу Дзя Юню присматривать за ними. «Это, пожалуй, подойдет», — согласился Дзя Лянь и усмехнулся. «А теперь я хочу спросить тебя, почему вчера вечером, когда я хотел поиграть с другой, ты рассердилась?» При этих словах все лицо Фэн Дзя залилось густым румянцем. Она обругала мужа и, снова склонившись над своей чашкой, продолжала молча есть. Дзя Лянь засмеялся, вышел из комнаты и отправился к Дзя Джену. Оказалось, тот действительно вызвал его по делу о монашках. Помня о том, что ему наказывала Фэн Дзя, Дзя Лянь сказал: «Мне кажется, что Дзя Цинь — малый, подающий надежды, и это дело можно поручить ему без всякого опасения. Все равно по существующим у нас в доме обычаям кому-то придется платить». Дзя Джен не стал слишком вдаваться в подробности, и как только выслушал мнение Дзя Ляня, сразу же с ним согласился. Дзя Лян вернулся домой и рассказал Фэн Дзе содержание своего разговора с Дзя Дженом. И Фэн Дзя тотчас же приказала передать госпоже Ян ответ. Дзя Цинь тут же явился, чтобы выразить благодарность Фэн Дзя и Дзя Ляню. Кроме того, Фэн Дзя сделала Дзя Циню еще одно одолжение. Она приказала выдать деньги на содержание монашек на 3 месяца вперед, составила расписку, на которой Дзя Цинь расписался и выдала ему доверительный знак на право получения денег. Дзя Цинь отправился в кладовые и получил все, что причиталось. Таким образом, было еще зря истрачено 300 лян серебра. Дзя Цинь, получив серебро, взвесил на руке один слиток поменьше и отдал его приказчикам на чай. Затем он приказал мальчику-слуге отнести серебро домой, а сам пошел советоваться с матерью. После этого он нанял одну коляску для себя, еще несколько колясок для монахинь и отправился к боковым воротам дворца Жунго. Здесь он вызвал из сада всех монахинь, усадил их в коляски и повез в кумирню железного порога. Но пока мы об этом рассказывать не будем. После того, как Юань Чунь разобрала все надписи, составленные для сада роскошных зрелищ, ей вдруг пришло в голову, что отец из почтения к ней запер сад после ее отъезда и не разрешает никому туда входить. Разве можно, чтобы такой прекрасный сад пустовал? Почему не разрешить сестрам, которые умеют сочинять стихи, жить в этом саду? Это доставило бы им большое удовольствие, да и они оценили бы все красоты этого сада. Потом она подумала, что Бао Юй воспитывался с малых лет в среде семьи.